Глава 7. Горе я заливала отвратительным кофе в ближайшем кафе. В придачу мне достался твердокаменный рулет с непонятной плодово-ягодной начинкой. Гажа подобного кондитерского изделия были разве только польские кексы киви. Но мне, по большому счету, было наплевать на качество еды. В голове роем жужжали мысли, и главное среди них — где искать Рогозина. Поразмышляв, я решила отправиться на факультет журналистики МГУ. Может, там кто припомнит бывшего студента? Кузница кадров для газет, радио и телевидения находится в самом центре. Окна желтого старинного дома глядят прямо на Кремль. Во дворе ползало по снегу несколько студентов. Заинтересовавшись, я не удержалась. «Что ищете?» «Зачетки», — коротко пояснила востроносенькая девчонка. «Зачетные книжки?» «Угу». Не успела я спросить, каким образом документы оказались в сугробе, как на втором этаже старинного здания распахнулась форточка, и несколько синих книжечек камнем полетели вниз. «Вот зараза!» Вздохнул кудрявый парень, подхватывая одну. «Кто?» «Раиса Михайловна Будьборская. Историю мировой литературы преподает. Такая злая! Если что не так, вышвыривает зачетки в окно, да еще и приговаривает. Если нет ума, займись физической подготовкой». «Да уж, не повезло вам», — ухмыльнулась я. «Старая ведь совсем», — сокрушался студент, отряхивая джинсы. «Лет 100». «Не меньше». «У нас тоже в консерватории похожая была», — поделилась я печальным опытом. «Все забывала, фамилии путала. Мрак!» «Ха!» — выкрикнул юноша. «Наша обладает памятью слона. Не поверите. Являешься к ней зимой, окинет взглядом и процедит. Вроде прошлым летом ты не мог описать щит Ахилла. Ну, давай, сейчас отвечай». Помнит всех выпускников по именам, просто эпилептик. Он еще долго пыхтел и жаловался, но я уже входила в просторный холл. Раз у дамы столь великолепная память, к ней и обратимся. В далекие времена, когда строилось здание Московского университета, которое сейчас называют старым, денег не жалели. А уж площади под застройку жалели и того меньше. Факультет журналистики поражал размерами. Огромная мраморная лестница, широченные коридоры, невероятной высоты окна и двери. Но вся эта былая красота выглядела грязной и обшарпанной. Тут явно давно не делали ремонт. Сунувшись в дверь с табличкой «Учебная часть», я поинтересовалась: «Будьборская в какой аудитории принимает экзамен?» Толстенькая девица в старомодных круглых очках оторвалась от газеты и весело сообщила: «Раиса Михайловна готовит из студентов шашлык в 209-й. Если есть возможность, приходите к ней лучше в другой раз. Сегодня она в особом ударе». Поблагодарив добрую инспекторшу, я пошла по коридору, разглядывая двери. 209-я комната оказалась не слишком большим помещением, заставленным покалеченными и щербатыми стульями. У окна, гордо выпрямив спину, стояла лицом к окну молодая, стройная, черноволосая женщина в элегантном деловом костюме. «Простите, — спросила я, — где Раиса Михайловна Будьборская?» «Слушаю вас внимательно, — отчеканила девушка и обернулась. Я потеряла дар речи. Девичье тело с тонкой талией, высокой грудью и стройной шеей венчала голова глубокой старухи. Щеки, лоб и даже подбородок избороздили морщины, глаза запали, а рот превратился в нитку. Но голос звонкой, совершенно молодой. Интересно, как ей удалось сохранить такую фигуру? Может, целыми днями из тренажерного зала не вылезает? Дама сделала несколько шагов вперед и резко добавила: «Ну, какая группа? Что-то я вас не припоминаю». Я уставилась на ее элегантные черные лодочки с 10-сантиметровой шпилькой и проблеяла: «Я не хочу сдавать экзамен». «Тогда зачем явились?» — нахмурилась Вучборская и резко села. «Вы не знали, случайно, студента по фамилии Рогозин?» «Колю? Конечно, помню. Очень достойный молодой человек, в отличие от большинства, читал «Илиаду» и «Одиссею» не в кратком пересказе, а полный текст. Я всегда ставила ему заслуженную четверку». «Отчего не 5?» — выпалила я. Раиса Михайловна вытащила мундштук, вставила в него тоненькую коричневую сигарку и преспокойно заявила: «Данный предмет на «отлично» знает лишь преподаватель. Остальным дай бог достичь порога удовлетворительно». «Вы не в курсе, случайно, куда он устроился после МГУ на работу?» «Вам это зачем?» — поинтересовалась Бучборская. Пришлось вновь рассказывать про больницу, смерть Насти, письмо. «Звягинцева?» — вздохнула преподавательница. «Абсолютно глупое существо, без царя в голове. По 8-9 заходов ко мне в каждую сессию делала. Училась отвратительно. В мыслях только одни наряды да парикмахерские. А Николаша везде за ней ходил, словно верный паж. Очень неподходящая пара». «Вы знаете, где он работал?» Раиса Михайловна вздохнула. «Николая крайне интересовала религия. Сначала он пристроился в журнал «Наука и религия», но 2 года назад случайно я столкнулась с ним в консерватории, и Рогозин радостно сообщил, что ушел в ежемесячник «Вера». Казался очень, ну просто очень довольным». «Я не видела это издание в продаже». «Я тоже», — усмехнулась Бучборская. «Небось, тираж малюсенький, но Коля сиял, когда рассказывал о работе». «Интересно, а где находится редакция?» «Дорогая», — высокомерно ответила дама, — «для подобных случаев существуют справочники». Чувствуя себя неразумной студенткой, сморозившей глупость, я быстренько попрощалась и выскочила в коридор. Часы показывали 5:00. Небось, в редакции все сотрудники уже разбегаются по домам, к тому же я не знаю адреса. Спустившись в метро, я купила на лотке тоненькую книжонку «Московские газеты и журналы». Издания шли не по алфавиту, а, очевидно, по рейтингу. Во всяком случае, список открывал не алфавит, а мегаполис. «Вера» заключала список. Улица Конюшенкова. «Интересно, где она находится? Первый раз слышу про такую». Просидев 5 минут на скамейке, я решила ехать домой и втиснулась в битком набитый вагон. Равнодушная толпа протолкнула меня вглубь к закрытым дверям. Кое-как устроившись, я со вздохом попробовала вытащить из кармана детектив, но в это время нечто твердое, довольно больно, ткнуло меня в бок. Я посмотрела в сторону и увидела девочку 13 в серебряном пуховике и смешной вязаной шапочке с 2-цветными косичками. «Простите», — — вежливо пробормотал ребенок. — Вагон дернулся. Вот я вас и задела книгой. Я перевела взгляд ниже. Красивой рукой с зелеными ногтями подросток держал потрепанный учебник по алгебре. Неужели в такой обстановке можно что-либо выучить? Времени совсем нет. По-взрослому вздохнула девочка. А завтра контрольная. Неохота Милочку расстраивать. Она жутко переживает, когда приходится тройки ставить. Кто? Наша учительница по математике, Людмила Геннадьевна. Мы ее Милочкой зовем. Я внимательно посмотрела на собеседницу. В Кирюшкиной школе училка по алгебре носит славное прозвище «Злобный карлик». Она и впрямь милая? Конечно, бесхитростно поддержала разговор школьница. У нас все душки. Все равно лучше дома читать. Так 2 часа ехать, вздохнула девочка. Чего время зря терять? Я живу в Биберово, а школа на Тверской, в Дегтярном переулке. Неужели ближе не нашлось учебного заведения? Такое на всю Москву одно. К нам даже из области ездят. А чем же твоя школа так хороша? У нас учителя — люди, а в других местах — гады, — спокойно пояснила девчушка. На нас не орут, не ставят двоек и объясняют хорошо, доходчиво, подробно. —